Пролог. Дьявол из глубин. Глава первая. Уже 3 дня. 3 дня он дрейфовал в зловонной клетке тумана. Стайлс был совершенно один в маленькой корабельной шлюпке. Уже не человек, а что-то бледное, молчаливое и ждущее. Нечто маленькое и экзистенциальное. Боящийся взглянуть в туман, боящийся слушать, потому что если прислушаться, можно было услышать звуки, жуткие, зловещие звуки, которые... Но Стайлс не слушал. Я совершенно один, а в тумане ничего нет. Он должен был помнить об этом. Итог кораблекрушения и его ссылки в мертворожденные воды — ни пищи, ни воды — ни надежды. Лишь молчаливое неподвижное море, туман, горло, распухшее и красное от криков о помощи, и осознание того, что она не придет. Стайлс был одинок так, как если бы заблудился на Марсе или провалился в черную бездну за пределами Вселенной. А еще он был напуган. Лежал в шлюпке, стараясь уловить шум парусов, весел, или звон судового колокола, но ничего не слышал. Ничего, кроме тумана. Ведь если нечего слушать, кроме бумажного шелеста собственного сердца или скрежета воздуха в легких, начинаешь слушать туман, как Стайлс, и вскоре понимаешь, что на самом деле это поток живой органики. Можно услышать бегущую по его венам кровь, гудение нервных окончаний и далекий порывистый звук дыхания. Кругом только серый туман, пахнущий гниющими водорослями и выброшенными на берег мертвыми существами, что колышется и обволакивает, как заплесневелый влажный саван, состоящий из гнилостного газа, слизистой взвеси и чьего-то незримого присутствия, густой, жадный, гнетущий и удушающий. В первый день Стайлс был поражен его очертаниями и плотностью. На второй возненавидел его полноту, целостность и то, как щупальца тумана скользили над шлюпкой и искали его. На третий день Стайлс начал бояться тумана, услышав доносившиеся из него звуки, голоса морских кошмаров, которым тот служил обиталищем тварей, что ждали, когда Стайлс упадет за борт, чудовищ с желтыми глазами, щупальцами и острыми, как ножи, зубами, злобных порождений глубин. Стайлс без конца твердил себе: «Не думай об этом, не думай ни о чем подобном, это всего лишь твое воображение». Увещевания, не лишенные здравого смысла, но едва ли достаточно убедительные. Он остался один на один со своим разумом, а тот играл с ним злые шутки. Говорил, что совершенно не важно, думает ли Стайлс об этих существах. Главное, они думают о нем. Чистое сумасшествие. Но оно заходило все дальше. Разум спросил, не чувствует ли он их. Те черные, безумные ужасы из тумана, думающие о нем, нацелившиеся на него. И Стайлзу пришлось признать, что он чувствует. Действительно чувствует. Он мог бы поклясться, что в тумане что-то есть. Было с того самого момента, как судно пошло ко дну, а Стайлс, дрожащий и ошеломленный, забрался в маленькую шлюпку. Но что именно? Что могло быть в тумане? Он не знал, но был уверен, что они приближались. Неописуемые твари, просачивающиеся в туман, ползающие, ухмыляющиеся мерзости с бездонными лунами вместо глаз, зараженные, больные сущности с грудами костей вместо разума, чудовища, чье дыхание — смрад кладбищ и гробниц, монстры с ртами, как у миног, жаждущие высосать из жертвы кровь и разум, ужасы, тянущие к Стайлзу крючковатые бесплотные пальцы. «Заглуши свои мысли, заглуши их!» — повторял он, — иначе они услышат их и найдут тебя. Сосредоточившись, Стайлс сжал свои мысли до размера светящейся булавочной головки, тонкой и хрупкой. Его разум схлопнулся и провалился на самое дно подсознания, и Стайлс оставил его там, спрятав от того, что обитало в тумане, звало и шептало на ухо непристойности. Поэтому, когда он увидел корабль, то усомнился в его реальности. Стайлс моргнул, приказывая фантому рассеяться, но этого не произошло. Высокая бригантина приближалась, сотканная из тумана и призрачно-белой эктоплазмы. Иллюзия, тень, корабль-призрак и ничего больше. Но он слышал ее, чувствовал ее безжизненность. Паруса безвольно свисали с грот мачты. Покачиваясь, болтались снасти, по которым словно змеи ползли щупальца тумана. Фок-мачта и кливер скрипели, как половицы в заброшенном доме. И все же Стайлс не верил своим глазам. Не поверил даже тогда, когда люди окликнули его с носовой палубы и спустили на воду лодку. Не верил, пока они не подплыли к нему на веслах и не коснулись его мокрыми ледяными руками. Тогда он закричал.